Вечер шел своим чередом, только жалобы менялись. Казалось, каждому часу соответствовала определенная патология. Сознавая, что недостойно избранной стези, я включила плеер, спрятав наушники под волосами и прикрыв проводок воротником халат. Больной говорил что-то, как из-за стекла. До меня долетали отдельные слова, как раз достаточно, чтобы я могла притвориться, будто слушаю. Глаза его глядели с мольбой, ждали сострадания, участия, а я посмеивалась про себя. Знал бы ты, до какой степени мне наплевать. Музыка — это целый мир, в котором я могу скрыться от всех, слушать музыку Баха куда лучше, чем стенания людей. Когда выдалась минутка затишья, меня замутило. Я ничего не ел с утра. На работу я хожу без макияжа, здесь это ни к чему, и тут мне почему-то неудержимо захотелось накраситься. Но напрасно я накладывала слоями румяна и наносила разноцветные мазки теней, смотрела в зеркало. Все едино. Бесцветная никакая. С моим лицом вообще сладу нет. Иной раз забываешь о нем, и вдруг глядь, будто солнышко взошло. А порой за ним вроде бы и следишь, а толку никакого. Все равно помятое, уныло вытянутое. Я сбежала во двор. Дышать было нечем, собиралась гроза. Машины подъезжали одна за другой, то скорая, то полиция. Я была безутешна. Бенджамен ушел, и некому досказать мне историю. Чтобы хоть немного приободриться, я позвонила Аиде. За ней взялась присмотреть соседка, пока служба по делам несовершеннолетних не решит ее судьбу. Девчушка была единственным светлым пятном в моей жизни за эти 3 дня. По голосу я поняла, что ей страшно. Она спрашивала о бабушке. Мне нечем было ее порадовать. Почтенной даме с симптомами первой стадии старческого слабоумия, осложненного двигательными расстройствами, предстояло доживать свой век в клинике. Обнаружились и сложности иного порядка. У мадам Бельде, так звали бабушку, не оказалось ни гроша за душой. Ее квартира в Море была заложена и перезаложена. С головой у старушки давно было не в порядке, и это ускорило разорение. Ее имущество со дня на день должны были описать. Аида, которую я знала неполные сутки, в одночасье стала круглой сиротой без средств к существованию. Никакой родни у девочки не было, очевидно, ее ждал приют. Прошлой ночью она явилась мне маленьким чудом посреди душного августа, а теперь рыдала в трубку и просила вернуть ей бабулю. В медицине, как, впрочем, и во всем остальном, всегда находятся больные, которым отдаешь предпочтение, но сейчас я так вымоталась, что была не способна сострадать. Я постарела лет на 200, и вообще благотворительность — это не мое призвание. Прости, Аида, не надо плакать, я ничем не могу тебе помочь. Пообещав навестить ее завтра, я повесила трубку. К полуночи стало еще тяжелее. Приемный покой гудел, как улей, голодного вида доходяги, пролетевшие мимо денег шлюшки-соплюшки плевались накопившимся ядом и на все корки чистили полицейских. До жути худой наркоман орал своей спутнице, девчонке с черными зубами: «Я тебя и в рот, и в зад!» Прошмандовка! То ли упрашивал ее, то ли угрожал. Мельтешили подонки общества, волочащие жалкое подобие жизни, и те, кому досталось в драке, нагоняли страху на остальных, выставляя на показ гнойные раны. 7 молоденьких китайцев привели в наручниках на рентген. Они будто бы проглотили упакованный в презервативы героин. За оградой на паперти собора Парижской Богоматери облепила скамейку компания ночных бабочек в простое, а напротив отвратительно грязный старик, едва прикрытый лохмотьями, обращался с речью к человечеству. Разбитная бабенка отплясывала вокруг него, задрав юбку и размахивая грязным, почти черным бинтом. Полицейским знакомые лица они еще вечером упрятали какого-то бродягу с пулевым ранением в тюремное отделение больницы. Почудился в этой похабщине крамольный душок, и они усилили бдительность. Красные-синие лучи мигалок обшаривали больничный двор. Штатские в плащах шастали по коридорам, бормоча что-то в рации, которые отзывались треском и хрипом. Мне, наверное, одно из немногих ничуть не было страшно. Вот чем хороши сильные потрясения. Они притупляют обычные эмоции. На их фоне выглядит смешным то, что прочих смертных повергает в ужас. Наоборот, я ликовала. Раз мне плохо, пусть будет плохо и всем вокруг. Да скажи мне сейчас, что вырвавшиеся на волю психи поливают больных бензином, чтобы сжечь заживо, или выпускают кишки врачам и санитарам, я бы и глазом не моргнула. Скорее присоединилась бы к психам. В довершение всего, около часу ночи, поступили 4 проститутки, пострадавшие в стычке с мадридскими фанатами какой-то футбольной команды. Ввалились гордые собой, громко цокая каблуками, все в порезах и синяках. Они не сплоховали в драке. Обратили своих противников в бегство, пустив в ход велосипедные цепи и вибраторы, набитые свинцовыми шариками. Их задницы были туго обтянуты коротенькими шортами, пышные груди упруго колыхались, словно белесое желе. Они выглядели даже не женщинами, а непреклонными идолами. Эдакие гиганты секса, способные опустошить жертву до донышка одним движением ягодиц. Я смотрел на них не без восхищения, спрашивая себя, а что бы мне в свое время не выбрать эту стезю? Что бы мне не стать подстилкой, пропитанной спермой, на которой мужчины, вне зависимости от возраста и общественного положения, сладострастно похрюкивая, утоляют свою плоть? Ну, стражи порядка с автоматами наперевес, и те оказались безоружными перед этими труженицами на ниве греха, торгующими облегчением по сходной цене. Перевязанные, отмытые и зашитые, девушки еще посидели с медсестрами, выпили по стаканчику, покуривая американские сигареты в длинных перламутровых мундштуках и громко смеясь, после чего отбыли на работу. В общем, ночь прошла, ничего особенного не произошло. Роскошные бюсты и взвинченные нервы не в счет, гроза наконец разразилась и смыла последние остатки моего бунтарского настроения. Ливень, пенистый, как пиво, стеной обрушился на остров Сите, измочалил кроны деревьев, обломал на крышах телевизионные антенны и дымоходы, похожие на выпавшие зубные протезы. Я слонялась по больнице, стараясь не сталкиваться с полицейскими в штатском, и все надеясь, что вот сейчас, из-за этого поворота, из-за этой двери, появится мой больной, и я снова услышу его шелестящий голос и его, только его, слова. Он предал меня, и мне было обидно. Все теперь казалось неважным, кроме его незаконченной исповеди. За эти неполные 2 суток как бы сместился мой центр тяжести, и каждый из персонажей его рассказа был для меня живее и ближе окружавших меня людей. Мне не хотелось подниматься к себе, ложиться в кровать, где не было больше Аиды. Рассвет я встретила на 6-м этаже, облокотясь на мокрый еще парапет внешней галереи, выходившей в сад. Отсюда открывался вид на площадь Мобер и холм Святой Женевьевы. Блестящие от воды крыши громоздились друг на друга, будто перевернутые лодки. Море отхлынуло, и они остались кверху килем на песчаном берегу. Моросило, стало прохладней. Эйфелева башня в тумане напоминала кофейный пломбир. Я заснула прямо на ступеньках. Здоровенный котяра, мерцая светлыми в блесках глазищами, задрав восклицательным знаком хвост, пришел и примостился ко мне под бочок. Нам обоим не хватало тепла и ласки. В 7:30 мое дежурство закончилось. Я попрощалась со всеми, зная, что никто здесь не будет обо мне скучать. Я чувствовала, что смешна. Надо же было до такой степени выйти из колеи. Ну что, ехать сейчас же в Антип к Фердинанду, лететь на крыльях истерики и сказать ему прямо, что все кончено? Но я терпеть не могу сцен. Иных женщин как магнитом тянет к блажным. Они и любят-то не человека, а постоянное ощущение неуверенности. Им в кайф игры на краю пропасти. Я бродила по грязной и замусоренной паперти, ночной ливень переполнил водостоки, выплеснул на асфальт всякую дрянь. Разбитая, с пустой головой, я была на той грани усталости, когда забываешь, что ты вообще живешь. Наверное, меня принимали за бродяжку. Сумка болтается на плече, не застегнутая, косметика размазана. Дисциплинированные отряды туристов уже стекались к собору, дружно, как по команде, наводили объективы на фасад. Кто в шортах, кто в бермудах, они решительно шли на штурм святых мест с камерами на изготовку, мечтая застать Господа Бога врасплох. Турист не верит своим глазам, пока не запечатлеет увиденное на пленке. Я прошлась немного по набережной, обходя лужи, мочи и экскременты. Воды сены, маслянистые, даже липкие на взгляд, плескались об опоры мостов, от вони впору было задохнуться. В Париже всегда кому-нибудь да приспичит сделать содержимое своих кишок общим достоянием. Ох уж эта клака в изысканном прикиде, город светоч, родина коммунизма в виде общего сортира. Я шла под мостами, где на картонках или завернувшись в какие-то грязные одеяла спали те самые бедолаги, что приходили за помощью в больницу. Вообще-то мне их будет не хватать. Я зашла в первое попавшееся кафе, заказала кофе с молоком и рогалик. Теплый ветерок ласково гладил кожу. Заливались птицы, выводя немыслимые симфонии своими крошечными горлышками, листва полнилась их трелями, а когда они вспархивали стайкой, то, казалось, дерево взлетает вместе с ними. Поливальные машины частыми струями орошали мостовую, и было приятно вдыхать запах мокрого асфальта. За 8 лет в столице я так ни разу и не побывала в соборе Парижской Богоматери. Для меня он всегда был мавзолеем, памятником из путеводителей, экспонатом огромного всемирного музея. Лично я не люблю общепризнанных шедевров, но в то утро кое-что в знакомой картине заставило меня остановиться. Собор подновляли, вся верхняя часть была в лесах, брезентовые полотнища громко и как-то театрально хлопали на ветру, спеленутые башни выглядели до странного непрочными, беззащитными под натиском времени. Даже бесы, злобные химеры, горгульи были не более чем детскими фантазиями рядом с тем, что приходилось видеть мне за один только день приема. Я поняла, что не могу уйти с острова, не зайдя хоть ненадолго в собор. Он заворожил меня, едва я переступила порог. Внутри показалось черно, как в подземелье, меня обступили колонны, я шла будто по лесу среди высоченных стволов, я осмотрела центральный неф, оба боковых, клирос, мало что понимая в этой архитектуре. Розетки витражи казались мне зашифрованными посланиями, в которых каждый цвет, каждый штрих обозначали символы, понятные лишь посвященным. Вопреки тому, что я думала раньше, в соборе не было помпезно, скорее интимно. Он был так огромен, что каждый мог чувствовать себя вольготно, и даже гомон толпы замирал, теряясь в вышине. Я выбрала тихий уголок, присела на стул в середине ряда и, закрыв глаза, вдохнула запахи ладана, сырого камня и старого дерева. Горели свечи, каждый язычок пламени был окружен нимбом. Статуи святых в нишах, казалось, кивали мне. Что? Думаю, так я и уверовала. Зря стараетесь, господа, я здесь просто отдыхаю. Мужчины в черном суетились у алтаря, переставляли цветы, золотые и серебряные вещицы, что-то наливали в чаши, склонив голову на руки, молились несколько старух. Я сидела, закрыв глаза, едва дыша, очищалась от ночных мерзостей. И тут за моей спиной прошелестело: «Доктор Аяч, не оборачивайтесь, пожалуйста». Я вздрогнула. Уж не ангел ли слетел ко мне так скоро? «Бенджамен, я сижу позади вас. Как вы? Я подкараулил вас утром, когда вы выходили из больницы, и пошел за вами. Почему же вы вчера ушли, не дождавшись меня, даже записки не оставили?» «Струхнул, знаете. Я ведь слишком много вам сказал. Испугался, что вы донесете на меня в полицию». «В полицию?» Я обиделась. «Да как вы могли такое подумать? А я просто кожей чувствовал, что вы осуждаете меня». «Ничего подобного, совсем наоборот. Вы так интересно рассказывали. А маску почему сняли? Просто понял, что нет смысла ее носить. Когда я открылся вам,